Они стояли посреди сада и молчали. Пламенел куст рябины по-октябрьски нестерпимо. И прядь волос Ольги, упавшая на щеку, тоже была полна живого огня. Она терпела этот огонь у себя на щеке и не торопилась отвести его. «Привиделась Ольга», — сказал Бардин. «Нет, Егорушка, не могло привидеться». «Привиделась». Она положила руку ему на грудь, несмелую, живую. Он молча шагнул к дому, и рука какое-то время следовала за ним, потом упала. «Привиделась». «Не могло не привидеться». Она не могла скрыть своего состояния. Бардин видел, как она стояла посреди столовой, и ее пепельный локон все еще лежал на щеке. Она не успела его отвести. Глаза сестры молчаливо следили за ней. Казалось, ничего нельзя было утаить от этих глаз. Они все всегда видели. «Что с тобой, Ольга?» — спросила Ксения. «Да ничего». Позже, когда они сели ужинать, Бардин поймал на себе взгляд Ольги. Были в этом взгляде невысказанная досада и укор, злой укор. Какая досада жгла сердце Ольги, и в чем она укоряла Бардина? Что-то с ней творилось непонятное с тех пор, как пропал Леня. Какая-то она стала не такая. Вот и голос, что послышался ей на полотне. Не ровен час, еще истолкует все это на свой манер. «Мать родная, видно, горе родит чудеса. Не было горя, не было бы дива». Только Ирка не могла воспринять настроение поселившегося в семье. Все мыло в трех водах свои жиденькие кудряшки и пыталась нанизать на них мамины папильотки. Только вчера вырезала лошадок и шила куклам платье. Потом явилась с ярко-черными ресницами. «Ксения, стыд-то какой! Не Ирина, девка уличная!» Но Ксения только рассмеялась, закрыв желтой рукой глаза. «Ничего не поделаешь, природа. Я сама была такой в ее лета». И дом наблюдал, робея и страшась, как Ирка тащила из маминого шкафа одно платье за другим и, вырядившись, шла к деду. «А ну, взгляни, Бардин, как оно мне? К лицу?» «К лицу, к лицу», — говорил старик, не поднимая глаз, затененных седыми лохмами, и, дождавшись сына, шептал тайком. «Ну, жди, Егор, принесет-то на тебе в мамином подоле. Вот какие зыркалы у нее цыганские, они цыгане скороспелые». Но то было прежде. А сейчас Ирку сморил сон. Отец отнес ее в детскую, Иркина комната все еще звалась детской, и, вернувшись, лег на такту, еще хранившую тепло Иркиного тела. Ольга ушла к сестре, чтобы устроиться подле нее. С тех пор, как пропал Леня, в их комнате, в Антеевке у них была комната, все оставалось таким, как было при нем, и это пугало Ольгу. И Бардин вдруг вспомнил, как Ольга увлекла его в сад и стала рассказывать о Сережке, повторяя как рефрен: «Тетя Оля, тетя Оля». И еще вспомнил Бардин эту прядь Ольгиных волос на пламенеющей щеке, живую прядь. На память пришел случай, как на Ольгиной свадьбе окмелевшие гости кричали «Горько!», а она целовала по очереди Леню и Егора. А гости заходились от хохота и кричали пуще прежнего «Горько!», а Ольга продолжала целовать Алексея и Егора. Помнится, все смеялись, даже Ксения. «Ну и глупа ты, Оленька! Ну и глупа, Оленька!» — могла только вымолвить Ксения. Бардин приподнялся, пошел к окну. «Вот ведь мерещится!» Рассказ был о Сережке, а из головы не идет Ольга. Он распахнул окно, было прохладно и ясно, было тихо, только где-то на западе, время от времени, зарываясь в тишину, шел самолет, да совсем рядом, обнаженная полуночным безмолвием, бежала электричка. Бардин уже уснул, когда над его головой затряслось окно, того гляди вылетит. Егор Иванович помнит, что с вечера он запер калитку, значит, кто-то перелез через забор, и почему в это окно, если оно выходит в сад, а сад тоже закрыт? Сережка? Папа. Вот оно, чудо, рожденное бедой. Ксения, Ксения! Я слышу, я давно слышу. В одно мгновение все лампы зажжены, все двери настежь. Вот и Сережка, наголо острижен, в шинельке с чужого плеча, в кирзовых сапожищах, исхлёстанных осенней грязью. А тетя Оля сказала, я не поверил. Я кричал, папа, я так кричал.